Глава 9. Рухнувшие надежды. Корабль причалил к космической базе тихо и аккуратно. Четко сработала автоматика, пилот знал свое дело. Однако подобные мелочи сейчас Кроул не интересовали. Задолго до стыковки она собрала вещи и с нетерпением ожидала, когда откроются шлюзовые отсеки. Олис очень-очень волновалась. Вместо двух декад девушка пробыла на Алане вдвое больше. Сначала Кроул отчитывалась перед ученым советом. Такой тщательной проверки на ее памяти никогда не было. Сразу чувствовалось предвзятое отношение со стороны коллег. А когда Олис предложили пройти контрольное тестирование у великого координатора, все стало ясно. Это методы работы службы безопасности. Стоун подключил свои связи. Девушка и сейчас с содроганием вспоминала эти ужасные минуты. Она прекрасно понимала, стоит проболтаться о связи с наемником, и с Алана ей уже никогда не улететь. Несколько лет назад один из ее товарищей по университету говорил, как можно скрыть от правителя самые сокровенные мысли. Перед сеансом гипноза надо постоянно думать о чем-то постороннем. Сейчас наступил момент, когда слова молодого человека приходилось проверять на практике. Дрожа от страха, Кроул прошла в специальную комнату и села в мягкое кресло. Тотчас вспыхнул экран голографа. Перед Олис появились огромные проницательные глаза. Девушка осталась с великим координатором наедине. Само собой, Кроул, как и все аланцы, каждый месяц участвовала в сеансе телепатической связи с правителем планеты. В состоянии транса люди рассказывали перед голографом о своей жизни, совершенных поступках и выполненной работе. Это был магический и священный ритуал аланской нации. Люди чувствовали, глава государства находится рядом с ними. От его всевидящего ока ничего не скроешь. Конечно, все понимали, что обработка информации ведется мощными компьютерами. Сам координатор живет очень далеко, в подземном городе. Его никто никогда не видел. Только эти большие, умные, проникающие в разум глаза. В отличие от обычного сеанса, тестирование высокопоставленных аланцев всегда проводилось при непосредственном контакте. Человек общался с могущественным правителем напрямую. «Здравствуйте, Олис», — раздался густой бархатный голос. «Здравствуйте, великий координатор», — тихо произнесла девушка. «Знаешь, почему я тебя позвал?» — спросил координатор. «Нет», — поспешно солгала Кроул. «Ты очень долго находилась далеко от родного Алана. Работа с дикарями, война, кровь. Все это озлобляет человеческую душу. Особенно опасно такое испытание для молодой красивой дочери, посвященного первой степени. Когда-нибудь и Олис Кроул достигнет столь высокого ранга. Но я должен быть уверен во внутренней чистоте приближенных, а потому мы сейчас проведем небольшую проверку. Надеюсь, возражений не будет?» «Я согласна», — выдохнула Олис, понимая, что отказаться ей все равно не позволят. «Расслабься и внимательно смотри мне в глаза», — ровным, спокойным голосом произнес правитель. Заиграла приятная тихая музыка. Как обычно, девушка сразу почувствовала невероятную легкость. Окружающие предметы вдруг поплыли, заколыхались, появились удивительные цветные круги. В какой-то момент у Кроул мелькнула мысль не сопротивляться и все честно рассказать главе государства, но любовь оказалась сильнее. Олис представила пустыню смерти, Морсвилл, тосконцев. Она должна думать только о работе. Вся ее жизнь — карьера. Кроул пришла в себя, поднялась с постели и лишь сейчас осознала, что находится дома. Ужасно хотелось есть. Она нажала на кнопку подачи обеда. Спустя пару минут из стены выдвинулся небольшой стол с четырьмя блюдами. Стандартная система обслуживания. Вопрос в том, выдержала ли она проверку. А если нет, что будет дальше? Ответ Олис узнала довольно скоро. В спальню вошел отец. На его лице играла радостная улыбка. «Ты уже поднялась, моя девочка?» — ласково проговорил посвященный. «Да», — кивнула головой Кроул. «Чувствую сильную усталость». «Не беда», — вымолвил отец. «Слишком активная работа мозга. Так бывает всегда. Я проходил тестирование трижды и каждый раз испытывал нечто подобное». «Как мои результаты?» Пытаясь изобразить равнодушие, спросила девушка. «Очень неплохо», — ответил официальным тоном отец. «Великий координатор сказал, что ты уделяешь работе чересчур много времени. Может наступить психологический срыв. Тебе нужен отдых. Например, на каком-нибудь хорошем курорте». «Нет-нет, не сейчас», — мгновенно отреагировала Олис. «У меня важные дела на Оливии». «Вот-вот», — рассмеялся отец. «Карьера подождет. Твое стремление работать на Оливии похвально, но надо думать и о здоровье. Вопрос уже решен. Ты как минимум декаду проведешь на побережье Сонного моря». «Великолепное место. И подумай о создании семьи. Присмотрись к отдыхающим. Там бывают достойные молодые люди. Ведь действительно, свет не сошелся клином на Стоуне. Порой он бывает грубоват». Спорить было бесполезно. Ведь решение принял не отец, а великий координатор. Его нужно выполнять. Все и так закончилось благополучно. 10 дней пропали впустую. Кроул не привыкла проводить бесцельно время. Она лежала на белом песке пляжа и с искренней неприязнью смотрела, как развлекается цвет аланского общества. Люди купались, загорали, играли в мяч, совершенно не задумываясь о том, что на далекой Тосконе их соотечественники умирают за величие цивилизации. Глупые разговоры и фривольные шутки отдыхающих ужасно раздражали Олис, но девушка терпеливо держалась. Еще 5 лет назад Кроул ничем не отличалась от этих людей. О чем она тогда думала? Стыдно вспомнить. Ее занимали лишь красивые молодые люди, блестящая карьера, высокое положение. За прошедшие годы Кроул сильно изменилась. Первый раз она взглянула на мир реальным взором, когда попала в экспедицию Делонта. Там девушка столкнулась с аланцами, которые не поддаются посвящению. Они жили вдали от планеты, на космических базах и никогда не общались с великим координатором. Десантники не говорили высокопарных слов. Их уделом являлась тяжелая повседневная служба. Именно эти мужчины и женщины осваивали новые планеты, исследовали дальний космос, строили новейшие звездные корабли и базы. Конечно, руководство осуществляли лучшие инженеры, военные из числа посвященных, но без миллионов рабочих рук ни один проект не может быть воплощен в жизнь. Второй сильный удар по мировоззрению Олис нанесла экспедиция по Тосконе. Ей всегда внушали, что варвары, то есть земляне, грубы, жестоки и глупы. Данное утверждение оказалось несоответствующим действительности. Подвергнувшись коррекции интеллекта, наемники стали вровень со многими аланцами, а по сообразительности, смелости и широте души их даже превосходили. Кроул вдруг отчетливо поняла: земляне — такие же люди, способные любить и ненавидеть, наказывать и прощать, делать ошибки и быть мудрыми. И тогда, как гром среди ясного неба, на девушку обрушилась любовь. Чувства, которые она испытывала к Храброву, были сильнее рассудка. Теперь, после тестирования, Олис перешагнула последнюю черту. Ей удалось обмануть самого великого координатора, серьезное преступление для Аланки и дочери посвященного. Кроул долго размышляла над случившимся. Все отчетливее девушка понимала, в споре с Олисом о свободе она была не права. Ее народ находится под жестким контролем правителя, и что самое удивительное, ни один человек не знает его настоящего имени. 200 лет безграничной, абсолютной власти. Раздумье Олис прервало появление компании шумных молодых людей. Их было семеро, 4 юноши и 3 девушки. Все они были примерно одного возраста с Кроул. Они расположились неподалеку от Олис, расстелили широкую скатерть и начали выкладывать из сумок вино и закуски. Отсутствие роботов являлось особенностью престижных курортов. Все делал либо обслуживающий персонал, либо сами отдыхающие. Для многих высокопоставленных холландцев это являлось настоящей экзотикой. Кроул же подобных мелочей просто не замечала. Она привыкла к походным условиям. Надев темные очки, Кроул перевернулась на спину и посмотрела на Сириус. Она уже давно не видела его таким маленьким. На Тосконе звезда имела диаметр в 1,5 раза больше. Если бы не более плотная атмосфера, температура на 8-й планете системы не опускалась бы ниже 70 градусов. Неожиданно на Оли слегла чья-то тень. Девушка повернула голову. Перед ней стоял симпатичный молодой человек с бокалом в руке. «Выпейте, прекрасная незнакомка! В сильную жару нет ничего лучше хорошего прохладного вина», — произнес он. Олис не стала изображать из себя недотрогу и взяла бокал. Сделав один глоток, она почувствовала, как сладковатая жидкость растекается по крови, слегка затуманивая сознание. «Хорошее вино», — согласилась Кроул. «Хотя сегодня не настолько жарко». «Я часто бываю на курортах, но такого зноя не припоминаю. Впрочем, спорить не буду», — улыбнулся юноша. «Скажите лучше, что делает столь красивая девушка вдали от людей? Ведь существуют отличные пляжи со всеми удобствами». «С некоторых пор я люблю одиночество», — ответила Олис. Тем временем компания заинтересовалась разговором товарища. Полуобняв девушек, молодые люди направились к месту, где лежала Кроул. Один из парней иронично и весело проговорил. «Что, Гейт, завлекаешь в свои сети очередную жертву?» Раздался громкий смех. Юноша невольно смутился и вымолвил. «И извините моих друзей, мы отмечаем важное событие, и они немного перебрали». «Какая удивительная скромность!» — не унимался его приятель. «Важное событие! Ты совершил одно из самых выдающихся открытий за последние четверть века. И это в 25 лет. Милая дама, рада вам представить Кейтери Лауна, ученого-физика, руководителя лаборатории мощных лазеров Беснинского научно-исследовательского института». Девушка невольно приподнялась на локте и с интересом посмотрела на молодого человека. Она редко так ошибалась. За бесшабашным внешним видом скрывался огромный интеллект и беспредельная работоспособность. Теперь это очевидно. «Я вас недооценила», — честно призналась Кроул. «Не беда. Я привык к подобным казусам», — ответил Релаун. «Но вы до сих пор не назвали собственного имени». «Зовите меня Олис», — проговорила девушка. «Не желаете к нам присоединиться?» — с просьбой в голосе спросил физик. «Поверьте, неплохо проведете время. Ведь, насколько я понимаю, у вас его достаточно?» Взглянув на длинноногих красоток, на их открытые купальники, Кроул невольно улыбнулась. Даже в своем, давно вышедшем из моды купальном костюме, она выглядела гораздо привлекательнее. К собственной фигуре у Олис претензий никогда не было. Небрежно поправив волосы, она произнесла: «Боюсь, во мне вы тоже ошибаетесь. Очень сожалею, но я должна покинуть пляж». Девушка встала и начала неторопливо собирать вещи. В этот момент подвыпивший товарищ Кейта по имени Шол заметил шрам на спине Кроул. Его оставил Слип, когда чудовище бросило свою полузадушенную жертву на камни. Салан тогда зашила рану, но рубец все же остался. Прибегать к помощи пластических хирургов Аланка не захотела. «Откуда такой шрам у богатой надменной леди?» — бесцеремонно воскликнул парень. «Разве вас не опекали лучшие воспитатели? А куда смотрели врачи?» Без сомнения, Шол грубо иронизировал. Отказ девушки обидел и раззадорил его. Унять приятеля не сумел даже Релаун. «Вы, наверное, упали с мягкого кресла или дивана?» продолжал парень, не обращая внимания на толчки друзей. «Нет, скорее всего, с кровати». Эта явно вульгарная, переходящая границы приличия шутка вызвала бурный восторг у девиц. Они были рады, что неизвестная соперница посрамлена. Эмоции Олис взяли верх над разумом. Смотреть спокойно на снисходительно ухмыляющихся аланок Кроул не могла. «Вынуждена вас огорчить», — вымолвила Олис. «Кровать для меня слишком высока. Шрам остался от удара о камень в долине мертвых скал. Там, знаете ли, живет одно весьма интересное животное. Оно, как назло, не прочь полакомиться проходящими мимо людьми». Смех угас так же быстро, как и начался. На лицах юношей и девушек появился неподдельный интерес. Еще один товарищ Кейта, вдруг что-то вспомнив, взмахнул рукой и радостно проговорил. «Ну, конечно! Это название фигурировало в отчете о первой удачной экспедиции по Тосконе. Я постоянно слежу за сообщениями с планеты. Тогда все документы представила...» Он неожиданно замер, удивленно посмотрел на незнакомку и едва слышно закончил. «Олис Кроул? Рада представиться», — язвительно заметила Олис. «Только к моему имени теперь надо добавлять советник центрального командования по освоению новых территорий. А теперь, извините, мне пора». Перекинув через плечо сумку и плавно покачивая бедрами, девушка направилась к зданию санатория. Приближалось время обеда. Кроул невольно улыбнулась, вспомнив выражение лиц этой компании, когда они узнали, с кем имеют дело. Ари Лаун весьма привлекательный молодой человек. Данный факт нельзя не признать. В отличие от большинства высокопоставленных аланцев, Кейт совсем не заносчив. Если бы не Храбров, то весьма возможно. Олис затронула слишком больную для себя тему, и сердце тревожно сжалось. Проклятый Стоун. Он наверняка готовит убийство наемника. Методы работы офицеров безопасности девушка знала слишком хорошо. Только бы Олис остался жив. Кроул покинула веселую компанию и ни разу не обернулась. Зато Рилаун не мог оторвать взгляда от ее фигуры. К нему подошел Том Лаун, репортер одной из центральных газет, и хлопнул товарища по плечу. «Забудь ее, она тебе не по зубам. Судя по слухам, у госпожи Кроул есть жених, офицер службы безопасности. Но Олис с ним постоянно не ладит», — вставил Шоу. «Так что...» «Ты бы лучше помолчал», — резко вымолвил физик. «Из-за твоего хамства она и ушла. Начал нести чепуху, диван, кровать. Тьфу! Но согласись, без меня ты бы не узнал ее полного имени», — возразил приятель, опустошая очередной бокал. «Вот кретин», — благодушно произнес Кейт. «Надеюсь, это не последняя наша встреча. Я не привык отступать». Кто бы мог подумать, что молодой человек не так далек от истины. Судьба часто преподносит удивительные сюрпризы. Надо лишь оказаться в нужном месте и в нужное время. Через два дня Олис покинула санаторий и, не заезжая домой, отправилась на космодром. На базу она отправилась первым же рейсом. Пройдя по длинному коридору, девушка прошла в приемную к генералу Ролану. Дежурный офицер тотчас вскочил со своего места и вытянулся в струну. «Генерал свободен?» — спросила Кроул. «Да, советник», — четко отрапортовал капитан. Не обременяя себя докладом, Олис проследовала в кабинет командующего. Аланец поднял голову от документов и, мгновенно встав, направился к девушке. «Здравствуйте, советник. Вы, как всегда, вовремя». «Что-то случилось?» — с тревогой в голосе проговорила Кроул. «Вы же знаете службу безопасности», — развел руками генерал. «Они всюду находят заговоры. Я до сих пор не знаю подробностей, но на Центральном большие проблемы с наемниками. Сначала обвинили в предательстве 20 человек, а затем действительно взбунтовались еще 8. Возен скрывает детали, но, по-моему, там не обошлось без жертв». «Есть список землян?» «Нет», — покачал головой Ролан. Три дня назад войска захватили сектор Гетер в Морсвилле. Думаю, полковник спишет всех мертвецов на это сражение. Чтобы разобраться в ситуации, я посылаю на Оливию генерала Астина. Он хорошо поработал на космодроме в прошлый раз. «Когда отходит челнок?» — поспешно произнесла девушка. Бросив взгляд на экран голографа, генерал вымолвил. «Через 3 часа». «Я лечу вместе с ним», — твердо сказала Олис. «Даже не отдохнув?» — удивился офицер. «Мне хватило декады на Сонном море», — возразила Кроул. «С наемниками надо срочно разобраться. Посвященный Делонт тратит по 1/2 года на поиск и коррекцию сознания варваров. Расходуются огромные средства на их доставку. Я никому не позволю уничтожать столь ценный научный материал». «Ваше желание для меня закон», — восхищенно проговорил Ролан.